18. Охота за бабочками. Король, придя к себе, чтобы отдать кое-какие приказания, да кстати и собраться с мыслями, нашел на туалете записку, написанную, по-видимому, измененным почерком. Он вскрыл ее и прочел. «Приходите поскорее, мне надо очень многое сказать вам». Король и принцесса расстались так недавно, что трудно было понять, как многое успело накопиться после того многого, что они сказали друг другу по дороге из Вальвена в Фонтенбло. Торопливый почерк записочки заставил короля призадуматься. Он слегка оправил свой костюм и пошел к принцессе. Принцесса, не желая показать, что ждет его, вышла со своими дамами в сад. Узнав, что принцесса отправилась на прогулку, король подозвал находившихся поблизости придворных и пригласил их с собой. Принцесса устроила охоту на бабочек на просторной лужайке, окаймленной гелиотропами и дроком. Она смотрела, как бегали ее молоденькие быстроногие фрейлины, а сама с нетерпением ждала короля. Скрип шагов по песку заставил ее обернуться. Людовик XIV был без шляпы, взмахом трости он сшиб бабочку, которую поднял с травы, шедший с ним до Сент-Эньян. «Видите, принцесса, я тоже охочусь за бабочками», — сказал он, подходя. «Господа», — прибавил он, оборачиваясь к своей свите, — «займитесь охотой и принесите добычу своим дамам». Это значило: «Отойдите от нас подальше». Забавно было видеть, как старые почтенные вельможи, давно забывшие о стройности и изяществе, принялись бегать за бабочками, теряя шляпы и колотя тростями кусты мирты и дрока, точно они сражались с испанцами. Король подал руку принцессе и проводил ее в открытую беседочку, что-то вроде хижины, задуманной робким гением какого-то неведомого мастера, который положил начало причудливому и фантастическому в суровом стиле тогдашнего садоводческого искусства. Этот навес, украшенный вьющимися розами и настурцией, возвышался над скамьей без спинки и был поставлен так, что сидевшие под ним, находясь посреди лужайки, видели все вокруг и были видны со всех сторон. Но слышать их не мог никто, ибо непрошенный свидетель, только собравшись приблизиться и подслушать разговор, сразу оказывался на виду у сидевших. Король знаками приветствовал и поощрял отсюда охотников, насаживая бабочку на золотую булавку и, как будто разговаривая о ней с принцессой, он начал. «Кажется, здесь можно побеседовать без помехи». «Да, государь, мне надо было поговорить с вами с глазу на глаз, но на виду у всех». «И мне тоже», — сказал Людовик. «Вас удивила моя записка?» «Ужаснула. Но то, что я хочу вам сказать, гораздо важнее. Едва ли. Вы знаете, что принц запер передо мной дверь». «Перед вами? Почему же? Вы не догадываетесь?» «Ах, принцесса, нам, кажется, надо сказать друг другу одно и то же». «А что же с вами случилось?» «Вернувшись домой, я встретил мать, и она увела меня к себе». «О, королеву-мать, это весьма серьезно», — с беспокойством проговорила принцесса. «Я думаю. Вот что она мне сказала, только позвольте мне начать с небольшого предисловия». «Я вас слушаю, государь. Принц говорил вам что-нибудь обо мне? Часто. А о своей ревности? О, еще чаще. О ревности ко мне? Нет, не к вам, а... Да я знаю. Векингаму и Гишу, совершенно верно. Представьте, принцесса, что сейчас он вздумал ревновать ко мне». «Вот как?» — отвечала принцесса с лукавой усмешкой. «Но мне кажется, мы не подавали ни малейшего повода. По крайней мере, я. Но как вы узнали о ревности принца?» «Матушка сообщила мне, что принц побежал к ней как бешеный и излил целый поток жалоб на ваше... Вы извините меня? Говорите, говорите. На ваше кокетство». Матушка старалась его разуверить, но он ответил ей, что больше слышать ничего не хочет. «Люди очень злы, государь. Да что же это такое? Брат и сестра не могут поболтать между собою, чтобы не начались пересуды и даже подозрения. Ведь мы же не делаем ничего дурного, государь. У нас и в мыслях нет ничего дурного». И она бросила на короля гордый и вызывающий взгляд, который разжигает пламя желаний у самых холодных и благоразумных людей. «Конечно», — вздохнул Людовик. «Знаете, государь, если так будет продолжаться, я не выдержу. Оцените по справедливости наше поведение. Разве оно недобропорядочно?» «Да, очень. Правда, мы часто бываем вместе, потому что у нас одинаковые мысли, вкусы. Соблазн действительно мог бы возникнуть, но он все-таки не возник. Для меня вы только брат и больше ничего». Король нахмурился, а она продолжала. Когда ваша рука встречается с моею, она никогда не вызывает у меня того волнения, того трепета, как, например, у влюбленных. Довольно. Довольно, умоляю вас, — перебил ее истерзанный король. Вы безжалостны и хотите уморить меня. Что это значит? Да ведь вы прямо говорите, что ничего ко мне не чувствуете. О, государь, этого я не говорю, мои чувства... Генриетта, довольно. Еще раз прошу. Если вы воображаете, что я такой же мраморный, как вы, то вы ошибаетесь. Я вас не понимаю. Ну, хорошо, хорошо, — вздохнул король, потупляя глаза. Значит, наши встречи и рукопожатия, и наши взгляды виноваты. Да, вы правы, я понимаю, что вы хотите сказать. Он опустил голову и закрыл лицо руками. Будьте сдержанней, государь, — с живостью проговорила принцесса. На вас смотрит господин де Сент-Эньян. Да, действительно, — с гневом воскликнул Людовик. У меня нет и тени свободы. У меня не может быть простоты и искренности в отношениях с людьми. Думаешь, что нашел друга, а на самом деле находишь шпиона. Думаешь, что нашел подругу, а находишь сестру. Принцесса замолчала и потупилась. Принц ревнив, — тихонько произнесла она совсем особенным тоном, чарующую прелесть которого невозможно передать. — Вы правы, — воскликнул король. — Да, — продолжала принцесса, смотря на Людовика взглядом, обжигавшим ему сердце. — Вы свободны, вас не подозревают, не отравляют вашу домашнюю жизнь. — Увы, вы еще ничего не знаете. Королева тоже ревнует. — Мария Терезия? — До сумасшествия. Ревность брата вызвана именно ее ревностью. Она плакала, она жаловалась моей матери, она злилась на это купание, которое было для меня таким наслаждением. — И для меня, — говорил взгляд принцессы. И вот принц, подслушивая их, уловил слово «бакос», которое королева произнесла с особенной горечью. Это его и навело на мысль. Он ворвался к ним, вмешался в разговор и наговорил матери таких вещей, что она была вынуждена уйти от него. «Вам приходится иметь дело с ревнивым мужем, а передо мною вырос и будет вечно стоять призрак той же ревности с опухшими глазами, впалыми щеками и кривящимися губами». «Бедный король», — прошептала принцесса, слегка прикасаясь рукой к руке Людовика. Он задержал эту ручку, и чтобы пожать ее тайком от зрителей, охотившихся не столько за бабочками, сколько за новостями, протянул принцессе умиравшую бабочку. Она наклонилась над ней, словно считая пятнышки или зернышки золотой пыли на крылышках мотылька. Она не произнесла ни слова. Волосы их касались, дыхание смешивалось, руки горели. Так прошло 5 минут.